После этих слов предчувствия у меня стали не очень хорошими, но спорить я не стал. Сбежать у меня все равно не было шансов, и поэтому я покорно натянул мешок на свою голову. Теперь я не видел, куда меня вели, и приходилось ориентироваться на остальные свои чувства и особенно на слух. Я слышал, как открывались и закрывались решетки, а потом я услышал шум, который можно было услышать, оказавшись на улице. Но прислушаться к шуму я не успел, так как услышал щелчок, а потом мою голову нагнули и толкнули вперед. Я точно оказался в машине. «Добрый день, Владимир, я надеюсь, вы рады, что оказались на свободе». Глава 6. С момента, как меня забрали из-за стенок, прошел месяц. Не сказать, чтобы за это время меня многое изменилось, но теперь ко мне относились совсем по-другому. И виной этому был приход к власти Гитлера. В этом событии не было ничего хорошего, но для меня этот шаг в истории означал прощание с одной одиночкой и знакомство с новой. Нет, меня не посадили в новую тюрьму, но и свободой это было назвать сложно. Теперь я жил в однокомнатной квартире, под круглосуточной охраной. Охрана состояла из 5 человек, и они посменно сменяли друг друга. Одно радовало, что жили они в соседней квартире, и видел я их лишь тогда, когда мне требовалось куда-то ехать. В остальное время я был предоставлен сам себе, и это было в принципе неплохо, я уже привык к одиночеству. Мне иногда, конечно, хотелось прогуляться по городу, но, увы, делать этого я не мог, и не потому что не мог этого делать, а потому что у меня был договор с Молотовым. В тот день, когда меня вывели с мешком на голове и посадили в неизвестный мне автомобиль, я встретился с Молотовым. В машине он со мной только поздоровался, а вот после того, как мы добрались до места, где я впоследствии начал проживать, мы и поговорили обстоятельно. Нельзя было сказать, что мне дали какие-то обещания или заверения, но определенно было понятно то, что в моих знаниях были заинтересованы. Меня берегли как зеницу ока, оберегая не только от различных опасностей, но и от общения с людьми. Как по мне, последние в действиях охраны были лишним, так как у меня была договоренность с Молотовым, и ни с кем посторонним я не собирался общаться. А с теми, с кем мне предстояло говорить, уже были предупреждены, чтобы лишних вопросов не задавали и говорили со мной только на тему, из-за которой мы и собирались. Об этом я узнал ровно через 2 недели, как меня привезли группе конструкторов, которые занимались созданием танков. Об этом я узнал ровно тогда, когда меня завели в комнату и объяснили, с кем я имею дело. И тот день стал для меня очень долгим. «Итак, о чем вы нам хотели рассказать?» — скептически поглядывая на меня, спросил один из конструкторов. «Я могу рассказать не так и много, и, если честно, не сильно уверен, что сильно вам помогу, но кое-чем вас, надеюсь, я вас удивлю. Сконструированный вами танк под номером 35 – настоящее говно. Извиняюсь за такие слова, я не должен был их говорить, но хотелось. Но откуда и вообще, как ты можешь, ты хоть видел его?» — уязвленно и разозлившись, заговорил конструктор. «Сами поймете со временем и узнаете, что количество башен не является синонимом победы. Очень скоро узнаете, что такая конструкция совершенно не является эффективной в бою, и что тогда является залогом победы», — продолжил язвительно спрашивать конструктов, и все остальные конструкторы его поддержали. «Энерговооруженность, броня и скорость», — быстро нашел что сказать я. «Согласно твоих условий, у Т-35 не хватает только скорости, но со всем остальным у него полный порядок. Вы чересчур самоуверены. Для будущей войны концепция данного танка является полностью устаревшей. Мало того, что броня будет пробиваться практически любой пушкой, так еще и вооружение очень скоро не будет отвечать необходимым требованиям». «И какой калибр отвечает вашим требованиям?» — ехидно улыбаясь, спросил все тот же конструктор. «Про ваши калибры я не знаю, но знаю, что самой слабой пушкой будет 76 мм, потом ей на смену быстро придут 85 мм, потом 100, 122, а потом и 500, откровенно насмехаясь, сказал конструктор. «Петр, хватит уже, ты разве не понял, что нас сюда пригласили не просто так, а с определенной целью, и мы отсюда должны вынести как можно больше? Но он же говорит какую-то чушь, зачем такие пушки на танки, им же...» — «Петр, хватит злиться. Лучше тогда, когда ты чего-то не понимаешь, задавай вопросы. Молодой человек, подскажите, для чего нам будут нужны такие пушки? Броня будет расти, и чтобы ее пробить, нужны будут мощные пушки, а за ними и снаряды. Да и у наших танков броня будет увеличиваться, но так будет не вечно, и настанет время, когда главную роль будут играть не миллиметры у ствола, а снаряды, которые они смогут выпускать. Про них я не думаю, что настало время говорить, а вот про корпуса танков я вам немного могу рассказать. И что конкретно ты можешь нам рассказать? Я могу нарисовать танки, которые помогут нам в будущих войнах, а кроме этого я смогу сказать, какие пушки на них будут стоять. Извините, многого я не смогу рассказать, потому что я просто этого не знаю. Но все, что я знаю, я обязательно расскажу. И чтобы у меня это получилось сделать как можно лучше, вы задавайте вопросы, а я буду отвечать, если буду знать ответ. И кстати, еще одно немаловажное, можете забывать про легкие танки. Они хоть и будут использоваться, но проку от них будет не так и много. Вместо них лучше создать бронеавтомобили. И после этого началось. Мне сразу подсунули кипу чистых листов и кучу всяких принадлежностей, и я начал рисовать. Именно рисовать, а не чертить. Я не обладал соответствующими умениями, поэтому даже с помощью линейки у меня получался рисунок, а не чертеж. В первую очередь я решил нарисовать танк, который считается самым лучшим, по крайней мере в нашей стране. Т-34 это танк победы, и я очень сильно хотел, чтобы он появился, как можно раньше. Я не обладал феноменальной памятью и не смог бы нарисовать объект, увидев его всего несколько раз. Но к счастью для меня, я играл в одну не сильно замысловатую игру, где не одну сотню раз видел эти танки, и поэтому, немного напрягшись, я начал рисовать сначала простой Т-34, за ним очередь настала и Т-34-85, а после них я начал рисовать КВ-1 и бабаху КВ-2. После того, как с ними было покончено, я нарисовал ИС-1 и ИС-2, и в завершении я набросал два последних рисунка, где были Т-44 и ИС-3. Все это время, что я старательно рисовал танки, меня никто не трогал, но стоило мне отложить рисунки в сторону, как на меня набросились с вопросами, на которые я просто не мог ответить. Конструкторов интересовало все, начиная от подвески и заканчивая двигателями. Я помнил немногое, и поэтому мои рассказы выходили очень скудными, но даже после этих небогатых на информацию разговоров конструкторы были очень довольными. Хотя из их разговоров я понял, что создать то, что я нарисовал, будет не так и просто. «Парни, а вам самоходки нарисовать?» — криво улыбнувшись, спросил я, уже и так прекрасно зная ответ. «Сейчас тебе дадут бумагу», — сказал главный другой конструктор, и уже через несколько секунд я снова был погружен в свои воспоминания. Самоходок я много рисовать не собирался, решив ограничиться только самыми главными. Быстро нарисовав две самоходки и написав известные мне параметры, я откинулся в кресле и стал ждать вопросы, которые не заставили себя долго ждать, и на которые я с готовностью отвечал. Кроме этого, я рассказал и про более ранние танки, набросав их наброски. В итоге, к концу моего общения с конструкторами танков, я вымотался настолько, что уже не хотел ничего говорить, но все равно старался этого не показывать и отвечал ровно до того момента, пока не закончились все вопросы. Конструкторы, скорее всего, еще хотели поговорить со мной, но поглядывая на мою охрану, они быстро свернули посиделки и попробовали договориться об еще одной встрече. «Я бы с радостью согласился на ваше предложение, но на эту тему лучше договариваться с тем, кто и организовал эту встречу. Спасибо, молодой человек, за то, что вы нам поведали. Всегда пожалуйста. Ой, кстати, чуть не забыл самое главное. В каждом танке нужно установить радиоприемник, и желательно, чтобы по нему можно было общаться, а не только слушать приказы. Не думайте, что это какая-то моя блажь, поймите, в бою от того, как быстро поступила информация, зависит не только жизнь экипажа, но и подразделения и всего с этим связанного. Поэтому оно просто обязательно должно быть установлено. Прощание вышло коротким, и я в сопровождении своей охраны вернулся к себе на квартиру, где безвылазно провел еще 2 недели. И все это время я думал о встрече с танкистами и вспоминал, как те много чего хотели спросить, но не могли этого сделать. Обстоятельства были таковы, что чем меньше обо мне будет знать людей, тем лучше будет не только для меня. Только сейчас я начал понимать, что не все будут рады моему появлению, и то, что в этой огромной стране начнутся изменения. У меня однозначно появятся враги, которые будут хотеть моей смерти, и чем позже узнают обо мне, тем будет лучше. Но, чем рано или поздно обо мне точно узнают, и тогда за мной начнется охота, одни будут желать узнать все, что знаю я, а вторые будут желать моей смерти, чтобы никто ничего не узнал. «Владимир, собирайтесь, через полчаса выезжаем». Незаметно в мою комнату зашел охранник, чем заставил меня вздрогнуть. Каждый раз, когда ко мне заходил из моих телохранителей, я вздрагивал. У них каждый раз получалось войти в квартиру настолько незаметно, что я даже не был уверен, что кто-нибудь из них на постоянной основе не находится в квартире. Но об этом подумать можно было позже, а сейчас мне нужно было готовиться. Вот только с кем мне сегодня предстояло встретить, я не знал. Но примерно догадываться можно было, так как список специалистов, с кем я мог встретиться, был не так и обширен. Как и было сказано, ровно через 30 минут за мной пришли, и я снова в окружении охраны вышел на улицу. Меня посадили в машину, и мы отправились в путешествие по городу. Проехав через весь город, мы выехали на окраину и, заехав в промышленный район, заехали практически в первый склад. Машина заехала в ангар, и уже через пару минут я был в огромном зале, где было достаточно много народа. «Здравствуйте», — сказал я, подходя к выставленному в президиуме столу. «Здравствуйте, молодой человек, нас тут всех собрали ради вас», не объяснив при этом толком ничего. «Нам даже не сообщили, кто вы такой и как вас зовут, и при этом запретили представляться самим. Поэтому я бы очень хотел узнать, для чего здесь собрали всех авиаконструкторов страны. Теперь кое-что для меня стало понятно, вот только самолеты для меня были куда более сложной темой. И если бы этот разговор состоялся месяц назад, то мне было бы пришлось непросто. Но благодаря Молотову и предоставленной им информации я примерно представлял, с чем сейчас мне предстояло иметь дело. Дорогие товарищи, прошу не судить меня строго и не критиковать все, что я скажу. Я признаюсь честно, в самолетостроении я знаю немного, и в ваших аэродинамиках, турбулентностях и скоростях звука я понимаю очень мало, но пусть и малыми знаниями я готов с вами поделиться. Поэтому кто-нибудь из вас вынесет для себя из сегодняшней беседы что-то полезное. Молодой человек, а могли бы вы поподробнее рассказать об аэродинамике и обо всем остальном, что вы сказали? Заинтересованным голосом сказал мужчина в возрасте. Про аэродинамику я знаю не так и много, а про скорость звука знаю еще меньше, но я готов вам рассказать, думаю, не совсем обычные для вас вещи. Как я знаю, сейчас вы строите самолеты с двумя крыльями. Я хотел продолжить говорить, но услышал, как кто-то с последних рядов выкрикнул знакомое слово и тут же понял, что оно означает. Да, извините, бипланы. Так вот, бипланы — это самолеты, которые могут неплохо летать, но будущее за монопланами. И у этих монопланов не будет поршневых двигателей, им на смену придут металлические самолеты с реактивными двигателями, и ваша задача — создать таковые самолеты, которым сейчас нет аналогов. И как, молодой человек, вы представляете все это себе представляете? Может, у вас есть готовые чертежи, или вы считаете, что одних ваших слов окажется достаточно, чтобы мы совершили качественный скачок вперед? Сказал еще один мужчина в возрасте. Я не могу вам дать решений, но я могу нарисовать то, что я знаю. Думаете, нам будет достаточно ваших рисунков? Насмехаясь, сказал все тот же мужчина. В таком случае каждый ребенок может нарисовать все, что угодно, но это не значит, что оно будет хоть когда-нибудь реализовано. Я это прекрасно понимаю, но даже мои рисунки будут лучше, чем ничего. Тем более я сейчас могу вам подсказать решение проблем, как установить пушку в нос самолета. Какая пушка, молодой человек? У нас в качестве вооружения используются пулеметы. Если сейчас вы их не ставите, то это не значит, что так будет всегда. Пройдет чуть больше 10 лет, и винтокрылые машины останутся только в гражданской авиации. В военной же сфере основой станут реактивные самолеты и вертолеты. Какие еще вертолеты? Самые обычные вертолеты. И тут я понял, в какие дебри я только что залез. В текущей теме я понимал и так мало, а вышло так, что я не специально затронул еще одну тему. И теперь мне придется рассказывать и на эту тему все, что я знаю. Так, давайте так, начал говорить я, надеясь хоть как-то поставить беседу на одни рельсы. Давайте я нарисую рисунки самолетов и реактивного двигателя, а вы пока подумайте над вопросами, которые хотели бы мне задать, и запишите их у моих помощников. И как только я закончу с рисунками, я начну отвечать на ваши вопросы. И как только я договорил, тут же получил привычную пачку бумаги и начал рисовать. А вот в зале стоял самый настоящий ор. Зал гудел, шло бурное обсуждение, и мне это изрядно мешало, но я не собирался никого успокаивать. Сейчас для меня было самым важным, чтобы конструкторы самолетов сами решили, что им сейчас важнее всего знать. Вот так и получилось. Одновременно я нашел, чем мне заняться самому, и при этом озадачил остальных. Я думал, что теперь все пойдет как по маслу, но как же я ошибался. Я успел закончить с рисунками, а обсуждение в стране конструкторов самолетов только нарастало, и я откровенно не знал, что с этим делать. «Всем внимание!» – выкрикнул я, привлекая к себе внимание. «Если вам важнее поспорить друг с другом, то я могу вам не мешать и покинуть данное собрание, а если вам все-таки интересно, то давайте продолжим наше общение». В зале все начало затихать, а потом конструкторы увидели мои наброски и сразу воцарилась тишина. Как оказалось, этого было больше, чем достаточно, и с этого момента весь разговор пошел совсем в другом русле. Нельзя было сказать, что ко мне сильно изменилось их расположение, но теперь все мои слова воспринимались всерьез. И теперь конструкторы не спорили между собой, а пытались обсуждать увиденное и услышанное. Теперь для них самой главной темой была реализация рисунков. Авиаторы очень быстро высушили все мои имеющие знания досуха, и в общем я стал им не нужен, но при этом меня никто и никуда не собирался отпускать. И я, уже особо не принимая участия в беседе, был вынужден сидеть и скучающе наблюдать. Отпустили меня только через 5 часов, поблагодарив и попросив еще хотя бы об одной встрече. И даже мои слова о том, что я больше ничего не знаю, никак на это не повлияли. Уехал от авиаторов я в приподнятом настроении и с уверенностью, что сказанное мною не окажется напрасным. Добрался я со своей охраны до квартиры только когда начало светать. Глаза уже к этому моменту слипались, и я, быстро раздевшись, лег спать, не обращая внимания на то, что мой желудок этому был совершенно не рад. Глаза мои закрылись, и уже через привычное мне мгновение открылись. Вот только, как выяснилось, проснулся я не из-за того, что выспался или мой желудок настолько взбился, что смог меня разбудить. Все оказалось намного прозаичней. Меня разбудил охранник. «Владимир, у вас есть час на то, чтобы привести себя в порядок. На сегодня у вас запланирована еще одна встреча», — сказал охранник и уже собирался уйти, когда я его остановил. «Может, скажете, с кем? Я бы хоть подготовился». «Узнаете на месте», — сказал охранник и собирался уже уйти, когда неожиданно даже для себя остановился в проеме и снова заговорил: «Никто из нас не знает, к кому вас нужно отвезти. Единственное, что нам сообщают адрес и место. Больше мы ничего и сами не знаем. Спасибо и за это. А много у меня еще бесед запланировано?» Решил задать вопрос, который казался пустяковым, но для налаживания контактов с охраной он был самым подходящим. «Не знаю, нам об этом не сообщают. Мы, как и вы, узнаем все в самый последний момент. Спасибо. Я сейчас быстро соберусь. Не спешите, у вас еще предостаточно времени». Охранник, договорив, ушел, оставив меня одного. Я же в первую очередь направился в душ, а потом сразу занялся завтраком, стараясь приготовить его раньше, чем мой желудок переварит сам себя. Быстро подкрепившись и также быстро одевшись, я стал ждать, когда закончится час и за мной придут. Пришли за мной точно в срок, и мы уже по знакомому сценарию вышли из дома и, сев в автомобиль, поехали на окраину города. Опять ехать пришлось достаточно долго, и я, уже замечая знакомые дома, начал подумывать о том, что мы направляемся опять в промзону. Но, как выяснилось, я ошибался, и наш автомобиль, не доехав до нее совсем чуть-чуть, свернул в другую сторону и поехал в сторону центральной части города. «Проверяете, есть ли за нами хвост?» — не выдержав, спросил я. «Да», — ответил сидевший рядом со мной телохранитель, — «вами заинтересовались, и поэтому сейчас нами будут приниматься меры предосторожности. Никто не должен узнать, кто вы и где вы живете». «Значит, мной уже интересуются. В принципе, это было ожидаемо. Мы будем приглядывать за вами, но если вы увидите что-нибудь странное, сразу нам об этом сообщайте». На этом наше общение и закончилось. Но долго скучать мне не пришлось, и уже буквально через 15 минут мы подъехали к нужному месту. И меня снова провели по коридорам и вывели в небольшое помещение, где находилось не так и много людей, и одного из них я знал. Молотов сидел за главным столом и жестом показывал, чтобы я шел именно к нему. Быстро пройдя между столов, я подошел к Молотову и сел рядом с ним. «Добрый день, Володя, готов менять будущее?» — спросил шепотом Молотов. «Что вы задумали, Вячеслав Михайлович?» — спросил я, ожидая услышать честный ответ. «Помнишь, как ты мне рассказывал о том, как американцы закончили Вторую мировую войну? Так вот, я бы хотел сделать так, чтобы у нас это оружие появилось раньше остальных, и могли сразу нейтрализовать любую угрозу и дать понять всем, что с нами не стоит иметь дело. Вы в этом уверены? А ты как думаешь, у нас есть другой выбор?» «Выбора у нас нет, но если вы на это решились, то тогда нам придется изменить многое», — сказал я, глядя прямо в глаза Молотову. «И что ты этим хочешь сказать? Своими силами у нас не получится создать ядерное оружие, точнее мы это сможем сделать, но для этого нам потребуется много времени, а время – один из самых ценных ресурсов, которое ни за какие деньги не купишь. И чтобы сберечь время, нам нужны не просто люди, а самые настоящие специалисты. И ограничиваться только своими специалистами нельзя. Нужно сделать так, чтобы у нас захотели работать люди со всего мира. Но их нужно не только к нам завлечь, но и сделать так, чтобы они от нас никогда не захотели уезжать и не благодаря силе или угрозам, а потому что им у нас будет комфортно. А у нас разве не так? Удивленно спросил Молотов. Сейчас может и так, но будет время, из-за которого мы потеряем много ценных людей, их будут просто считать врагами народа. В общем, это не так и просто объяснить, я могу рассказать о тех временах, но думаю, сейчас не самое удачное время это делать. Я тебя понял, и обязательно об этом поговорим чуть позже. И я не пойму, почему ты мне об этом раньше ничего не говорил, ни на грамм не изменив выражение лица, спросил Молотов. Потому что времени на разговоры у нас было не так и много, и все просто невозможно было рассказать. Да и не помню я абсолютно все, мне нужно время, но я боюсь, что просто могу в чем-то и заблуждаться. Извините, но может мы уже начнем? Из зала послышался уверенный голос. Да, Сергей, сейчас начнем, но теперь я не уверен, хотя, пожалуй, мы продолжим и выработаем программу, которой сможем следовать, глядя на молодого парня, сказал Молотов. А теперь я прошу послушать этого молодого человека, который расскажет вам очень важные вещи, и прошу отнестись к его словам очень серьезно, так как это все вам придется воссоздать. А теперь я передаю слово тому, из-за кого мы здесь все и собрались. Всем добрый день. Рисовать я ничего не буду, просто потому что не знаю, как это выглядит, но я могу вам кое-что рассказать. Глава 7. Встреча с физиками прошла непросто. Они постоянно от меня требовали фундаментальных знаний, которых у меня не было. В тот момент я чувствовал себя самым никчемным попаданцем. Во всех книгах и фильмах, где появлялись эти самые попаданцы, мир начинал крутиться вокруг них, и они с легкостью, иногда прикладывая небольшие усилия, все меняли вокруг себя, улучшая место, в которое они попали. Знания или умения у них настолько хорошо развиты, что они в одиночку способны перевернуть мир. Я же чувствую себя неполноценным. Знания у меня на уровне, даже не знаю на каком уровне, потому что я могу рассказать только что-то поверхностное. Если же мне потребуется углубиться в тему, мои познания сразу становятся не такими и великолепными. Я видел это и у танкистов, и у авиаторов, и само собой у физиков, которым я разве мог рассказать про пифагоровы штаны, но они точно не относились ни к физике, ни к теме нашего разговора. Единственное, что я четко помнил, это формулу Эйнштейна, но почему-то к самому ученому у меня были предвзятые отношения. Я не помнил этому причин, помню, что когда-то читал про него статью, но ни одного факта из этой статьи у меня не отложилось. Единственное, что я помнил, что в этой статье упоминалась его жена, и в их отношениях было что-то мутное. А кроме этого, Молотову я рассказал про Оппенгеймера и его вклад в создание атомной бомбы в Америке. После того, как меня в очередной раз осушили до дна, меня снова отпустили. Только на этот раз Молотов меня предупредил, что он очень скоро ко мне приедет и мы пообщаемся. И поэтому мне следует припомнить все события, которые будут предшествовать Великой Отечественной войне, а еще мне предстоит побывать еще на двух собраниях. До самой главной войны моей страны было чуть больше 8 лет, и за этот срок я надеялся, что она сможет намного лучше подготовиться к войне, чем сделала это в моем времени. А заодно мне нужно будет подумать и о себе, ведь рано или поздно обо мне узнают многие, и тогда моя жизнь станет намного сложнее. Тем более я примерно представляю, хотя кого я обманываю, я точно уверен, кто будет точить на меня зуб. И мне было следовало держать их как можно ближе к себе, но почему-то я точно уверен, что в этом террариуме у меня не хватит опыта, ведь каждый из будущих моих врагов уже прошел хорошую школу, и на их поле я просто не смогу их переиграть. Об этом нужно обязательно подумать, а заодно и подумать о месте, где бы я мог пересидеть бурю. Добрый день. В комнату ко мне зашел все тот же телохранитель. Через час нам снова выезжать, так что будьте готовы. Спасибо за предупреждение. В последующие несколько дней у меня оказались чересчур насыщенными. За эти дни я успел пообщаться с создателями ПВО и артиллерии, с радиотехниками и инженерами, занимающихся созданием автомобилей. И последняя встреча, которая у меня произошла, была с ракетчиками, и на ней я увидел очень много знакомых мне лиц. Всем добрый день. Извините, имя я свое назвать не могу, в связи с определенными обстоятельствами. Но думаю, этого и не нужно было делать, потому что вы и так меня все прекрасно знаете меня. Семен, а ты куда пропал? Послышался вопрос из зала. Сема, а ты чего это в президиум залез? Неужели это ты нам сейчас лекцию будешь читать? Еще один знакомый голос послышался из зала. Много вопросов мне выкрикивали из зала, но я пока молчал и смотрел на Королева, который смотрел на меня, не отводя взглядов. Сандер стоял рядом с ним и улыбался явно, радуясь увидеть меня. Королев же был в растерянности, по его глазам было заметно, что он меня тоже рад видеть, точно так же, как и его друг. Вот только вместе с радостью я видел и другие чувства, такие как сожаление, грусть и страх. В принципе, я очень хорошо понимал, что он в данный момент чувствует, а еще я точно знал, что я отсюда никуда не уйду, пока с ним не поговорю. А лектор у нас молчун, думаю, нам будет очень интересно так и дальше сидеть, послышался из зала смешливый голос. Хотел бы я помолчать, но вы же меня тогда заклюете, и я просто потом не смогу спокойно спать. Тем же тоном ответил я, а если серьезно, то попрошу ко всему, что я сейчас расскажу, отнестись серьезно. Многие из вас думают, что меня хорошо знают, но я поспешу вас огорчить. Увы, но обо мне вы знаете ровно столько же, сколько и я о вас. Да с многими из вас я успел немного поработать, но сейчас я расскажу то, чего вы скорее всего не знаете. И чем ты нас хочешь удивить? Все тот же насмешливый голос прервал мою речь. А вы когда-нибудь задумывались об разделяющихся частях в вашей ракете? Вы думали, что в поднятой с земли ракете может быть несколько частей, и каждая из них будет лететь самостоятельно, как только предыдущая ракета израсходует все залитое в нее топливо? Моего небольшое предложение хватило для того, чтобы весь зал замолчал. Все, округлив глаза, смотрели на меня, и никто больше не шутил. Пауза затянулась, и я, нарушив тишину, заговорил снова. А вы когда-нибудь задумывались о тех областях, в которых будут применяться ракеты? Думаю, что многие из вас об этом думали, а я скажу так, что кроме работы в мирном русле, будет и военная составляющая, и она будет даже больше преобладать. Скажу так, что пусть и не в ближайшем будущем, но вы сможете не только доставить саму ракету на орбиту Земли, так вы сможете вывести туда спутник, человека и создать много всевозможного мусора на орбите. Этим будет занята часть из вас, другая же будет занята другой работой. Вы будете создавать ракеты, которые будут пугать весь мир, потому что они смогут долететь в любую его часть и нанести такой удар, что от него земля содрогнется. Эти ракеты одним своим наличием будут сдерживать многих, и пусть это не самый лучший способ к поддержанию мира, но и не самый худший. Это я частично затронул масштабные проекты, но и будут более мелкие. Итак, вы готовы поговорить об этом? Закончив говорить, улыбнулся я. И с этого момента для меня наступило то, чем я занимался в последнее время. Я начал рассказывать все, что только знал. Таить я ничего не стал, и в первую очередь я начал рассказывать про ракеты, которые подняли авторитет нашей страны. Я рассказал про первый спутник, который наделал много шума во всем мире, потом рассказал про первый полет человека, про первый выход в космос, про станции, которые могли продолжительное время находиться на орбите. Рассказал я и про американцев, которые смогли слетать на Луну. Вопросов было очень много, и я старательно на них всех отвечал, и как только с ними было покончено, настало время перейти к ракетам, которых боялся весь мир. О них я знал не так и много, и не мог рассказать о начинке самой ракеты, но зато я мог рассказать, как она выглядела и из чего состояла. А кроме этого я смог рассказать, где эти самые ракеты могут применяться, и как оказалось, в военной сфере они применялись во всех родах войск. Пусть и сами ракеты уже сложно было назвать грандиозной конструкцией, так как в большинстве своем она становилась обычным боеприпасом. В рассказе о ракетах я совсем краем коснулся темы компьютеров, и эта тема тут же была подхвачена. Я пытался объяснить, что в данный момент создание даже самого просто компьютера является сверхзадачей, которую невозможно решить, не совершив скачка в электронике. Но меня продолжали допрашивать, и я, быстро сдавшись, поведал, что это за монстр-компьютер и на что он будет способен. Не знаю, сколько прониклось моими словами, но у некоторых из ракетчиков горели глаза, и это пламя уже будет не так и просто потушить. Не знаю, сколько потребовалось времени, чтобы рассказать все, что я знаю, но мои телохранители к концу нашего небольшого по меркам зала заседания уже клевали носом. Я же на удивление чувствовал себя прекрасно и был готов продолжить. Но рассказывать мне по этой теме было больше нечего, и мне только и оставалось наблюдать, как ракетчики оживленно обсуждают услышанное. «Как ты?» Рядом со мной послышался знакомый голос, и я сразу в ту сторону повернул голову и увидел Королева. «Все хорошо», — улыбнувшись, сказал я. «Прости, Сергей Па. Сергей, мне ни за что тебя прощать. Я сам хотел той встречи, и в том, что меня задержали, нет твоей вины. Все было предсказуемо, и пусть мы этого не видели, но по-другому просто не могло закончиться. Меня были обязаны задержать, до выяснения всех обстоятельств. Теперь, как ты видишь, в кое-чем разобрались, и надеюсь, мои знания пойдет на пользу. Ты точно не держишь на меня обиду?» Смотря мне прямо в глаза, спросил Королев. «Сергей, а от тебя в тот момент хоть что-то зависело?» — сказал я, продолжая смотреть в глаза конструктору. «Вот видишь, ты все прекрасно понимаешь, поэтому не стоит себя корить в том, в чем совершенно не виноват. Да и времени у тебя теперь должно быть не так и много. Теперь тебе нужно думать о том, как создать разделяющиеся ступени ракеты и как отправить человека в космос. А как же создание меча и щита? Это тебе решать. В моей истории ты прославился тем, что я сказал. А сейчас, когда ты знаешь все, решать только тебе, идти по указанной тебе дороге или выбрать что-то другое. Выбор только за тобой, я не вправе тебе что-то советовать, я ведь и так очень многое рассказал. Интересно сказано, особенно тогда, когда тебе все рассказали. Я бы очень хотел быть первым во всем», — улыбнувшись, сказал Королев. «Попробуй, может и получится, но в то же время помни, что погнавшись за всем, можно нигде не успеть. Сколько тебе на самом деле лет, Семен?» «Меня зовут Вова, и на тот момент, когда я неудачно заснул, мне было 35. Сейчас я здесь нахожусь уже скоро как 2 года, поэтому можешь сам легко посчитать, сколько мне лет. Так выходишь старше меня. Да, вот только выгляжу я как подросток, и оставался бы подростком и дальше, и раз ты все знаешь, пересидел бы где-нибудь в безопасном месте. Разве ты не мог так поступить?» «Мог, но это ведь скучно. Сейчас же я все взбудоражу так, что всем точно мало не покажется», — ответил я, а по спине от возбуждения побежали мурашки. «Знаешь, Вова, не всегда благие намерения заканчиваются чем-то хорошим. Бывает так, что избежав чего-то плохого, ты сделаешь только хуже. Ведь может случиться так, что мы, не пройдя через все тяготы и лишения, не сможем стать тем, кем должны. Можем же открыть ящик, который вообще не следовало трогать. Может, так и будет, но сделанного не вернешь, и даже если я дал вам ключ от этого ящика, только вы будете решать, как далеко вы сможете зайти. От меня уже по сути ничего не зависит, я могу еще поделиться своими знаниями, но их осталось не так и много. Что вообще будешь дальше делать?» — заинтересованно спросил Королев. «Сам понимаешь, меня уже не отпустят и будут держать до последнего. Надеюсь, это последнее будет совпадать с моими планами. И что ты планируешь, если не секрет? Прожить счастливо предстоящие 18 лет. Хорошие планы, надеюсь, у тебя все получится, и мы сможем еще не раз встретиться. По поводу последнего, думаю, мы еще точно встретимся. Почему-то мне кажется, что еще не раз меня будут вытаскивать на подобные сборища. А ты оптимист?» — улыбнувшись, сказал Королев. «Не вижу смысла унывать. В любой ситуации можно найти хорошие, самое главное — найти нужный угол, с которого на все это смотреть. Ты...» Договорить Королев не успел, так как к нам подошел один из моих телохранителей и выжидательно посмотрел на меня. «Пора, да, мне только сообщили, что у вас сегодня будет еще одна встреча. Поэтому прошу простить меня, что вмешиваюсь в ваш разговор, но нам уже пора». «Конечно, конечно, я все понимаю и не смею вас задерживать», — сказал Королев, и, посмотрев на меня, заговорил снова. «А с тобой, молодой человек, я надеюсь, мы еще встретимся». «Встретимся». Быстро распрощавшись со всеми, я последовал за своей охраной и уже через пару минут находился в знакомом авто, который выезжал с дворовой территории. Машина, выскочив на дорогу, быстро набрала скорость и поехала обратно в сторону квартиры, по той же дороге. За последнее время я уже разучился чему-то удивляться, тем более мы после собраний всегда возвращались на квартиру. Скорее всего, предстоящая встреча будет где-то по пути домой, поэтому я расположился в удобном диване и, повернув голову в сторону окна, начал наблюдать за проносящимися в окне картинками. Я расслабился и наблюдал, и не сразу обратил внимание, что мы въехали во двор, где располагалась моя квартира. «А разве мы никуда не собирались заезжать?» – удивленно спросил я. «Мы как раз прибыли на место. Вас ждут в квартире», – ответил телохранитель. «И только сейчас я заметил, что во дворе было три черных машины. А это значило, что гость прибыл ко мне на дом, а с учетом того, что мало кто знал, где я живу, круг таких посетителей был ограничен. Можно было, конечно, погадать, но я и так знал визитера, но я не ожидал, что со мной решат встретиться так скоро. Выйдя из машины, мы вошли в подъезд и буквально через минуту подходили к моей двери, у которой стоял крепыш в штатском. Подойдя к амбалу, я подумал, что он у меня что-нибудь спросит, но тот, отступив в сторону, открыл мне дверь, и я вошел один в квартиру. Я ожидал, что в квартире будет много народу, но там было пусто и царила тишина. В какой-то момент я даже подумал, что в квартире действительно никого нет, но зайдя на кухню, я увидел Молотова, и одного взгляда на него мне хватило, чтобы увидеть, как тот устал. Он сидел, осунувшись, и о чем-то сосредоточенно думал, и поэтому мое появление осталось для него незамеченным. «Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Смотрю, вы решили свои обещания выполнять как можно быстрее, и поэтому не прошло и недели, как мы с вами снова увиделись», — привлекая к себе внимание, сказал я. «Заварил ты, Володя, кашу, а мне теперь ее нужно расхлебывать», — потухшим голосом заговорил Молотов. «Вот и не знаю, что теперь мне делать. Слишком много сил сейчас задействовано, и многое приходится менять прямо на ходу, что сам должен понимать, не каждому нравятся такие изменения. Все настолько плохо?» — задал я встревоживший меня вопрос. «Мы расшевелили змеиное гнездо, до последнего времени все шло своим чередом, и все уже привыкли к сложившемуся порядку дел. Сейчас же происходят очень сильные изменения, которые затрагивают очень много сфер, и выходит так, что некоторые не последние из людей оказываются не у дел, а это не каждому может понравиться, и многим мы дорогу перешли. Хватает, но это пока тебя пока не должно волновать. Про тебя они пока ничего не знают, и я постараюсь сделать так, чтобы и не узнали в ближайшее время. А он знает про меня?» — спросил вопрос, который меня очень сильно волновал. Мне было очень интересно знать, в курсе ли про меня Сталин. «Знает, но только в общих чертах. Если вкратце, то нам с тобой дали карт-бланш, и если у нас хоть что-то пойдет не так, то простой ссылкой мы не отделаемся. Нам нельзя ошибаться, у меня хватает недоброжелателей, и если я начну тонуть, то выплыть будет очень непросто. И это, заметь, я говорю только про себя, с тобой же будет все куда проще. Никто же не станет искать человека, которого по сути не существует. А как же родители этого молодого человека? Они же будут беспокоиться о своем сыне». «Конечно будут, но услышит ли хоть кто-нибудь их шепот? Значит, со мной уже все решено, и мою судьбу вы уже определили? Я бы не был бы так категоричен. Нельзя никогда говорить, что кто-то за кого-то все решил до конца его жизни. У меня действительно на тебя есть определенные планы, но жизнь такова, что все может измениться в любой момент. Так что я могу только предполагать твое будущее, а ты, если и дальше будешь настолько полезен, то я сделаю все, чтобы никто до тебя не смог добраться. Это, конечно, обнадеживает, но разве можно предусмотреть все? Все, конечно, нет, но неблагоприятные факторы можно уменьшить до минимума, и сейчас я хочу как раз поговорить насчет одного из факторов, о котором ты недавно упоминал. Вы хотите узнать про чистки?» — спросил я, и так прекрасно зная, к чему клонит Молотов. «Именно. Мне нужно знать, из-за чего это все произойдет и кого она коснется. Ох, история — дело сложное, особенно тогда, когда она постоянно переписывается. Проще рассказывать про технологии, которые сейчас уже не кажутся такими передовыми, а вот история частенько трактуется по-разному, и чем больше проходит времени, тем больше интерпретаций. Сейчас я не уверен, что расскажу все верно, но постараюсь все изложить так, как я понял. В общем, если я понял все верно, то возмутителем спокойствия стал Троцкий, который видел совсем по-другому развитие коммунизма во всем мире. Он считал, что коммунизм должен будет победить везде, и то, что те, кто сейчас руководят СССР, предали идеи революции. Я не могу сказать, что его взгляды никто не будет разделять, потому что так точно не будет. Будут люди, которые будут поддерживать его идеи, и все это выльется в то, что начнутся чистки рядов. Этими чистками вы сможете убрать тех, кто действительно мешал стране, но под эту гребенку попадет и много невиновных. И знаете, что самое интересное, что те, кто будет больше всего принимать участие в этих чистках, в конце концов обвиняют его в том, что это он сделал единолично. Свое же участие они постараются обойти стороной и сделать так, как будто они были ни при чем. А я как же, тоже буду участвовать в чистках рядов, будете, и подпишите немало протоколов, но в то же время и спасете достаточно людей. Увы, но правосудие у нас будет до определенного времени слепым, хотя оно и в моем времени, очень далеко от справедливого, но сейчас я говорю не об этом. В этой чистке погибнет очень много людей, которые однозначно смогут вам пригодиться, а кроме этого будут и те, кто будут осуждены. И среди них будет тот же самый Королев или Тухачевский и много им подобных, и из-за этого ухудшится много сфер и восстановится очень нескоро, поэтому я хочу пусть и не избежать этой чистки, но хотя бы чтобы она была менее болезненна. И что ты предлагаешь? Заинтересованно спросил Молотов, и его усталость мгновенно испарилась, словно ее и не было. Нужно убить Троцкого и провернуть это так, чтобы на нас никогда не подумал. Нужно сделать так, чтобы вся страна после его убийства только крепче объединилась. И как ты это себе представляешь, мы же его изгнали и вычеркнули из рядов партии. Это вне моей компетенции, но у вас однозначно есть специалисты, которые способны провернуть это качественно. И мой вам совет: с этим лучше не затягивать. Чем больше времени будет проходить, тем будет хуже для нас. Не думал, что ты настолько воинственен и готов. Вячеслав Михайлович, вы меня сейчас проверяете? Искоса я посмотрел на Молотова и стал ждать его ответа. С чего ты взял? С того, что вы прекрасно знаете про то, что я рассказывал конструкторам, и сколько эти изделия унесут жизней. Это я прекрасно знаю, но одно дело рассказать про то, чего не существует и неизвестно, когда появится, а совершенно другое дело предлагать напрямую убить определенного человека. Может, вы и правильно говорите, но я хочу, пожертвовав одной жизнью, спасти большее количество. Но ведь тогда он умрет раньше срока, ведь я правильно понимаю, так и есть. Если вы сделаете все быстро, то сократите его жизнь на добрых 6 лет. А ты не думал, что из-за этого вмешательства в историю, вся история может пойти в совершенно другом русле? Она уже пошла по другому руслу. Мы с вами сейчас разговариваем и только этим меняем историю вокруг себя. А в тот момент, когда у нас будет создана ядерная бомба раньше других в мире, все станет настолько непредсказуемым, что я боюсь даже представить будущее. Но ведь может получиться так, что из-за твоего вмешательства наша страна прекратит существование раньше времени. Ты об этом не думал? Я думал о многом, но я не предсказатель, чтобы суметь предсказать будущее. Я ведь всего лишь путешественник из будущего, который сейчас пытается сделать мир немного другим. Я не знаю, получится он лучше или хуже, но он точно будет другим. И еще, кое-что важное, что я чуть не забыл: вы со Сталиным собирались уйти от партийности, и по мне это, пожалуй, очень неплохая идея. И как у нас получилось? Еще больше оживившись, спросил Молотов. Увы, но вы слишком поздно спохватились, и идеи ваши мало кто поддержал. Вы ведь не учли, что мало кто захочет расставаться с властью. А партийная система – это будет один из факторов, который разрушит страну. В партии будут одни старики, которые не будут успевать за временем. Ох, даже не знаю, как все это рассказать. Рассказывай, у меня полно времени, улыбнувшись, сказал Молотов. Тогда слушайте. Глава 8. Молотов сидел передо мной, и лицо его было даже серее, чем когда я пришел в квартиру. Я раньше не хотел рассказывать про события, что будут происходить в СССР после смерти Сталина, но я уже и так много чего лишнего сболтнул, и не договаривать остальное я не хотел. И поэтому я рассказал Молотову про все события, которые происходили после 1953 года. Я не мог упустить события, которые начались после смерти Сталина. Я рассказал, как началась борьба за власть, и то, как во время этой борьбы начали все случившееся в СССР сваливать на Сталина. Рассказал я и про Берию, и про Хрущева, и даже немного вспомнил о Маленкове. А дальше настала очередь рассказать про тех, кто возглавлял страну после Сталина. Рассказывал я много и долго и не скупился на слова, рассказывая не только о положительных моментах, но и затрагивая и все проблемы, которые появились в результате недальновидного правления. Знаешь, Володя, после всего того, что ты мне рассказал, я уже не знаю, стоит ли что-нибудь теперь делать. Как по мне, сейчас самое время, я не знаю, но по мне сейчас как раз тот период времени, когда можно что-то кардинально поменять. Пусть сейчас это и будет непросто, но вы и Сталин, я просто уверен, что способны это сделать, твердо сказал я. А с чего ты это взял, Разве мы не любим власть, как и остальные? Любите, с этим я не могу поспорить, но в то же время вы готовы менять многое, и я хочу, чтобы у вас все получилось, а иначе из-за своей недалекости ваши усилия окажутся напрасными. А потом эти два в ваших 90-х, все как же мне хочется увидеть этих двух идиотов и отправить на каторгу, чтобы до конца своих дней работали, не покладая рук. Этого я сделать не смогу, но посмотреть на это я бы очень хотел. Ладно, пофантазировали и хватит. Сейчас я поделюсь радостными новостями. И чем же вы меня хотите обрадовать? Даже не верится, что вам есть сказать мне что-то хорошее, улыбнувшись, сказал я. Твое предложение было поддержано на самом верху, и очень скоро у нас появятся люди, о которых ты говорил. Вы начали переговоры с Оппенгеймером, Теслой и остальными? По-настоящему обрадовавшись, спросил я. Я бы не сказал, что мы начали переговоры. Наоборот, они у нас уже подошли к своему логическому завершению, и эти люди скоро окажутся здесь и приступят к работе. И как вам это удалось сделать? Удивленно спросил я. Главный подход. Кому-то нужны лаборатории и возможность работать, кому-то нужно было только предложить, а были и те, кто был согласен работать за деньги. Так что очень скоро у нас появится закрытый город, в котором и будут происходить все исследования. И где, если не секрет, вы будете собирать всех ученых? Спросил я, не ожидая получить откровенный ответ, понимая, насколько секретная это будет информация. Это будет новый город, который будет отстроен с самого нуля. Как ты можешь догадываться, это будет не совсем обычный город. Он будет самым передовым в мире, и для этого будет сделано абсолютно все. А еще вы сделаете так, чтобы они работали и не думали ни о чем лишнем. Почему? Действительно, в этот город постороннему попасть будет очень трудно, но это не значит, что нашим умникам из него будет не выехать. Они не будут находиться в заперти, и когда им потребуется, они сразу могут выехать туда, куда им нужно. И вы так легко на это пойдете? Поверь, Володя, сейчас перед ними стоит столько задач, что ни про что другое у них нет времени думать. И знаешь, что я тебе могу сказать? Даже Сикорский, который, мягко говоря, недолюбливает нас, согласился перебраться обратно. И как у вас это получилось? Я ведь только вскользь про него сказал, и если я правильно помню, то к власти советом он относился очень плохо. С ним было проще всего, улыбнувшись, сказал Молотов. Ему хватило того, что он посмотрел на эскиз, и он сразу оттаял. Да в его лояльности можно сомневаться, но, как ты правильно сказал, нам не нужны только послушные люди, нам нужны те, кто могут думать и проявлять инициативу, а значит, мы не можем разбрасываться ценными кадрами. Я удивлен, что у вас на это потребовалось так мало времени. Ты сам сказал, что времени у нас не так и много, и мы не можем его тратить впустую. Мы должны к сроку создать все то, о чем ты рассказывал. Это, конечно, все хорошо, Вячеслав Михайлович, но кроме создания техники нужно будет обучить людей ею пользоваться, да и с командирами нельзя облажаться, а иначе потребуется много времени и жизни обычных людей, чтобы всему научиться заново. Об этом можешь не беспокоиться, я постараюсь сделать так, чтобы, если не получится избежать войны, то мы будем готовы к ней. Можно один нескромный вопрос, Вячеслав Михайлович? Задавай. Почему вы меня слушаете? Ведь я могу быть просто сумасшедшим. А вы, поверив мне только на слово, решили поменять, не сказать, что все, но многое. А ты вспомни свой последний год, который ты провел в одиночной камере. Ты же помнишь, что тебе постоянно приносили бумагу, а потом, как ты всю ее исписывал, забирали и выдавали новые. Так вот, все, что ты там рисовал и писал, проверялось и перепроверялось, и в итоге у меня не осталось другого варианта, как поверить тебе. Ты, Владимир, для меня загадка, и пусть я сейчас до конца и не могу поверить, что ты из будущего, но у меня и сотрудников, которые готовили по тебе анализ, нет единого ответа. И поэтому, основываясь на всех выводах, с тобой было принято решение о сотрудничестве, так как оно является более выгодным, чем отказаться от него. Тебя устраивает мой ответ? Вполне. А можете сказать мне откровенно, что со мной будет дальше? Ведь долго вы меня все равно не сможете скрывать. Какое-то время ты поживешь здесь, а потом переедешь в новый город. Извини, но на свободу отпустить тебя не смогу. Ты обладаешь такой информацией, что являешься одним из главных ресурсов страны. Так что прости, возможно, будет так, что до конца своей жизни ты будешь окружен телохранителями. Но не переживай об этом, ты сможешь жить более-менее нормальной жизнью, даже семью заведешь. Так что можешь не переживать, у тебя все будет хорошо. Прям даже так, улыбнулся я в ответ, но моя улыбка долго не продержалась, так как мне в голову пришла одна мысль, и я тут же решил ее озвучить. А я вам, Вячеслав Михайлович, рассказывал о компьютере. Молотов ушел от меня только под утро. Он был измотан, но в то же время он остался доволен разговором, остался доволен им и я. И поэтому со спокойной душой я пошел к себе в кровати, закрыв глаза, мгновенно заснул. Глаза закрылись, и я уже по привычке ожидал, что они сразу откроются. Но через мгновение я не открыл глаза, я спал. И пусть я не видел снов, но чернота перед глазами не исчезала. И я даже в какое-то мгновение хотел попробовать осознаться во сне, но как только я об этом подумал, сон закончился. Мои глаза открылись, и я увидел, что за окном уже далеко не утро. Вот это я поспал, хотя чему удивляться, я-то лег спать, когда солнце уже проклевывалось, сам себе сказал я и направился в ванну, при этом продолжая говорить себе под нос, а ведь что-то во мне изменилось, да и сон стал длиннее. Об этом определенно нужно было подумать. Но пока я хотел просто в душе поесть, чем я в принципе и занялся. А потом не было ничего интересного. Моя жизнь стала скучной и однообразной. Ни на какие беседы я больше не ездил, и единственными развлечениями для меня были прогулки по улицам города или аллеям парка. Внешне казалось, что я ходил в одиночку, но так могло казаться только на первый взгляд. Я уже знал всех, кто был закреплен за моим телом, и видел их гуляющих как бы в отдалении. Но так могло казаться только для обычных граждан, но не для меня. Телохранители контролировали не только мои передвижения, но и окружающую меня обстановку. Вот это и были все мои занятия на протяжении всего следующего года, именно года. Обо мне словно забыли и вспоминали только изредка. Все изменилось в марте 1934 года. Ко мне приехал взволнованный Молотов, и это произошло не поздним вечером, как бывало всегда, а утром, когда я еще только проснулся. «Доброе утро и приятного аппетита, Володя! Я смотрю, ты уже встал!» Прямо с порога заговорил вошедший на кухню Молотов. «А что мне еще делать? Занятий у меня никаких нет, на работу мне ходить не нужно, только лежи и все!» Безрадостным голосом сказал я. «У тебя и хобби никаких нет, как будто вы не знаете весь мой распорядок дня!» Криво улыбнувшись, сказал я. «Его-то я знаю, но никто мне ни разу не сообщал, чтобы ты занимался чем-нибудь посторонним. Может, просто потому, что у меня его нет. Неужели ты в своей прошлой жизни ничем не занимался?» — удивленно спросил Молотов. «Давайте об этом поговорим как-нибудь в другой раз. А сейчас я бы хотел узнать, для чего вы в такую рань, Вячеслав Михайлович, ко мне приехали?» «А прибыл я по одной простой причине. Если помнишь, я говорил про город, в котором ты будешь жить. Этот город строится с нуля, и там еще много чего не хватает, но жить там уже можно, тем более в скором времени там будут жить все твои знакомые. А не бойтесь помещать всех в один город, ведь в случае, если про этот город узнают и нападут на него, то самые лучшие умы окажутся в опасности. Об этом можешь не переживать, этот город будут охранять лучше, чем столицу. Так что туда не то, что войска, ни один диверсант не сможет проникнуть. И когда мне быть готовым?» «Уже предчувствуя ответ», спросил я. «Уже, я как раз за тобой и приехал. Поезд отправляется через 2 часа, и я хотел бы с тобой пообщаться, пока есть время. Сам должен понимать, теперь у меня не получится тебя так часто навещать, и в следующий раз я смогу с тобой встретиться только когда я приеду с инспекцией. И куда, если не секрет, меня отправит?» «В Великий», — усмехнувшись, сказал Молотов. «Никогда не слышал. Я же сказал, что мы отстроим новый город, он будет находиться недалеко от Саратова, на том же берегу, где расположен Энгельс. Там есть место, где нет никаких городов и поселков, и вот именно там мы и начали возводить город. Город еще далек от завершения, но жить и работать там уже можно. Меня поставили перед фактом, и уже меньше, чем через 2 часа я уже сидел в вагоне поезда. Я думал, что состав, в котором я поеду, будет небольшим, но мои ожидания не оправдались, и оказавшись на перроне, я увидел длиннющий состав. В нем было большое количество пассажирских вагонов, но еще было больше грузовых и обычных платформ, на которых уже лежали различные материалы. Меня провели через весь перрон и посадили в вагон, в отдельное купе. В купе было пусто, и в какой-то момент я подумал, что в нем поеду один, но когда мои телохранители вышли из купе, в него зашло 3 молодых человек. Они все были чуть старше меня и совершенно не походили на военных. «Доброе утро!» — чуть ли не хором поздоровалась тройка парней. «И вам доброе!» — ответил я и постарался понять, кто сейчас передо мной находится. Давайте знакомиться, меня зовут Витей, того, кто находится справа от меня, зовут Макаром, а слева зовут Васей. Вова, спустя секундное замешательство ответил я, не зная, говорить свое настоящее имя или то, которое принадлежит этому телу. Приятно познакомиться, теперь нам предстоит долго быть вместе и, надеюсь, мы поладим. Смысл слов Виктора мне был понятен, и теперь было понятно, почему мои телохранители покинули меня. Значит, теперь вы за мной присматриваете, можно и так сказать. В общем, я надеюсь, что мы станем друзьями и не будем обращать на то, что каждый должен выполнять свою работу. И много вас будет за мной следить, или это все? Пока что все, может, будут и еще, но об этом мы пока ничего не знаем. И как вы подписались на эту работу? Все очень просто, куда прикажут, туда и едем, и делаем то, что прикажут. Надеюсь, я не доставлю вам проблем. Давайте уже лучше в карты поиграем, а то вы все про работу говорите, а от нее постоянно голова болит. Вмешался в разговор Вася, и у него в руках появилась колода карт. Парни оказались довольно веселыми, и сутки, которые мы ехали до нового города, пролетели незаметно. Единственное, что я не ожидал, что от Энгельса нам потребовалось еще 2 часа, чтобы доехать до города ученых. И еще я думал, что к новому городу придется добираться на автомобильном транспорте, но я ошибся, и до самого города мы продолжили путешествие на поезде. Уже когда подъезжали к городу, я увидел сначала военное укрепление, с различными укреплениями и сооружениями, а примерно через километр я увидел стену не меньше 3 метров в длину, наверху, которой была колючая проволока. Но меня это никак не смутило, так как я прекрасно знал, куда я иду. Отъехав от стены совсем немного, я увидел и первые дома. Их было не так и много, и все они были 5 этажей в высоту. Кроме этого, я видел и то, что стройка в городе идет повсюду, и здания строятся абсолютно везде, где-то только заливались фундаменты, а где-то уже заканчивали с крышей. Но это были простые дома, и они были не самым интересным, что я видел. Всматриваясь в окно, я видел корпуса огромных зданий. Они в высоту точно были не меньше 7 этажей, а в длину я даже боялся представить. Так я сидел, смотря в окно, пока мы не прибыли на вокзал. Вот только вокзалом это было очень сложно назвать. Мы даже когда на него прибыли, я не сразу поверил, что нам пора выходить. Поезд просто остановился у домика размерами 3 на 3 и больше двигаться не собирался.